Он подошел, не мешкая, с какой-то доверчивой покорностью. Мэриан тоже подошла, но не так быстро. Сидящий, наконец, Котто оказался великаном. Он был одет в клетчатую ковбойку, небрежно расстегнутую на крепкой шее. Зато сапоги, специально предназначенные для верховой езды, прямо сияли чистотой. Приблизившись, Мэриан уловила сладковатый запах прорезиненной кожи. «Слава богу, что Джеймси ко мне не прикоснулся», — мелькнул у него в голове. Скотту и Джеймси по-прежнему смотрели друг на друга. «Рассказывали друг дружке сказки про колдунов?» — рассмеялся Скотту и легонько провел плеткой по щеке юноши. Глава шестая. «Посмотри, Мэриан, это как раз для тебя!» — воскликнула Анна и подняла большое ручное зеркальце, которое они захватили с собой на террасу. Был теплый, тихий вечер, время уже послеобеденное, но еще не очень позднее, и они сидели за одним из маленьких, сделанных из белого металла столиков, потягивая виски и примеряя то одно украшение, то другое. Умытое солнце, готовое вскоре погрузиться в золотые воды моря, окрашивало все вокруг яркой шафрановой желтизной. Свет был такой сильный и необычный, что Мэриан, казалось, будто они с Анной находятся на сцене. И руки, и лица у них были словно позолочены. Длинные тени протянулись за их фигурами, большие круглые пучки дикой морской гвоздики, росшие в щелях помоста, отбрасывали каждая свою особую тень, превращая поверхность террасы в пятнисто-клетчатое полотно. Чувство театральности усиливалось еще и тем, что обе они были в вечерних платьях. Наконец Мэриан нашла повод надеть то самое голубое платье для коктейлей, о котором с одобрением упоминал Джеффри, а на Анне было длинное платье, выбранное из присланной ей коллекции. Оно было светлое, розовато-лиловое, из парчи, с узким лифом и смутно напоминало средневековый наряд. Шею Анна украсила золотой цепочкой. «Она сейчас похожа, — подумала Мэриан, — на прекрасную владелицу осажденного замка, а, может быть, на мечту какого-нибудь художника о давно минувших днях». Именно приобретение платья и стало поводом небольшого собрания на террасе. Анна предложила устроить по этому поводу небольшое торжество с шампанским и каким-нибудь, не таким, как всегда, сортом вина, и чтобы Мэриан тоже принарядилась. Джеральд Скотту и Вайолет Эверкрич вместе с ними пили шампанское и участвовали в беседе, оживленной и вместе с тем какой-то странно церемонной и безличной. Затем отобедали вдвоем. Анна шутливо жаловалась, что Джеральд ее забросил, и Мэриан подумала, он и меня сторонится. И эта мысль ее смутила. Необычность сегодняшнего маленького праздника доставляла ей удовольствие, и вместе с тем в его атмосфере чувствовалось нечто чрезмерно патетическое. Сейчас они увлеклись большой шкатулкой с украшениями, которую Анна приказала вынести сюда, и теперь неторопливо раскладывала драгоценности на столе. Одна сережка упала и уже катилась к щели в полу, но Мэриан удалось ее спасти. Она плохо разбиралась в ювелирных вещицах, но чувствовала, что эти в самом деле дорогие. Анна как раз надела ей на шею ожерелье из маленьких жемчужин и рубинов, оправленных в золото. Мэриан посмотрела на себя в зеркало. Ожерелье было немного похоже на экспонат.